Фабрицио всмотрелся в этого человека и с трудом узнал его. В доме герцогини он был одним из самых франтоватых кучеров. Теперь же он называл себя богачом, а весь его костюм состоял из рваной рубашки толстого холста и холщовых штанов, некогда выкрашенных в черный цвет и едва доходивших ему до колен. Наряд этот дополняли грубые башмаки и дрянная шляпа. Вдобавок он, видимо, недели две не брился. Уничтожая яичницу, Фабрицио вел с ним разговор как с равным. По всей видимости, Лодовико был возлюбленным хозяйки. Быстро покончив с завтраком, Фабрицио шепнул ему: «Мне надо сказать вам два слова». «Ваше сиятельство, вы можете свободно говорить при хозяйке. Она православная женщина», — заметил с нежным видом Лодовико. «Ну хорошо, друзья мои», — начал Фабрицио без малейшего колебания, — «я попал в беду, и мне нужна ваша помощь. Мое дело совсем не политическое, я просто-напросто убил человека, который пытался застрелить меня за то, что я разговаривал с его любовницей». «Ах, бедненький!» — воскликнула хозяйка. «Ваше сиятельство, положитесь на меня!» — воскликнул кучер, и глаза его загорелись пылкой преданностью. «Куда же вы решили бежать, ваше сиятельство?» «В Феррару. Паспорт у меня есть, но я не хотел бы вступать в разговоры с жандармами. Может быть, им все уже известно». «Когда вы ухлопали того человека?» «Нынче утром, в 6 часов». «Не запачкано ли у вас платье кровью, ваше сиятельство?» — спросила хозяйка. «Я сразу подумал об этом», — заметил бывший кучер. «Да и сукно-то на вас уж очень тонкое. Такую одежду не часто встретишь в наших деревнях. Она вызовет любопытство. Я схожу к еврею, куплю для вас платье. Вы, ваше сиятельство, почти одного роста со мною, только потоньше будете». «Ради бога, не величайте меня сиятельством, это может привлечь внимание». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил кучер, выходя из тротарии. «Погодите, погодите», — крикнул Фабрицио, — «а деньги? Вернитесь». «Зачем вы говорите о деньгах?» — сказала хозяйка. «У него есть 67 икю, и все они к услугам вашего сиятельства. У меня у самой наберется около 40 икю», — добавила она, понизив голос, — «и я от всего сердца предлагаю их вам. Когда что-нибудь такое приключится, не всегда у человека при себе бывают деньги». Войдя в тротторию, Фабрицио из-за жары снял с себя редингот. «А вот такой жилет, как на вас, может доставить вам неприятности, если кто-нибудь войдет сюда. Превосходное английское пике. На него всякий обратит внимание». И хозяйка дала нашему беглецу черный холщовый жилет своего мужа. Через внутреннюю дверь в тротторию вошел высокий и щеголеватый молодой человек. «Это мой муж», — заметила хозяйка. «Пьетро Антонио», — сказала она мужу, — «наш гость — друг Лодовико. Нынче утром с ним случилось несчастье на том берегу реки. Он хочет бежать в Феррару». «Ладно, мы переправим его», — ответил муж весьма учтивым тоном. «У Карла Джузеппе есть лодка». Так же просто, как мы рассказали о страхе нашего героя в полицейской канцелярии у конца моста, признаемся и в другой его слабости. У него слезы выступили на глазах. Так растрогала его необычайная отзывчивость, которую он встретил у этих крестьян. Он подумал также о широкой натуре своей тетки. Ему хотелось озолотить этих славных людей. Вернулся Лодовико с большим узлом в руках. «Значит, прощай, дружок», — благодушно спросил у него муж. «Не в том дело», — весьма встревоженным тоном ответил Лодовико. «А вас, ваше сиятельство, уже начинают судачить. Люди видели, как вы свернули с главной улицы в наш переулок, при этом озирались. Заметно было, что вы хотите скрыться. Скорее, подымитесь в спальню», — сказал муж. В спальне, очень просторной и красивой комнате, где в обоих окнах вместо стекол был натянут небеленый холст, стояли 4 огромных кровати, каждая 6 футов ширины и высотою в 5 футов.